Я понял, кивнул Лушен. И еще, когда ты, наконец, определишься с даосской парой. Юйсюань задала еще один вопрос, несущий в себе глубокий смысл. Определюсь с даосской парой, Лушен был застигнут врасплох. Верно, сейчас идет война между ведьмами и демонами. Клан ведьм очень силен. На случай, если что-то произойдет, мы должны после себя оставить искру. Вздохнула Юйсюань. Кажется, она чувствовала тревогу из-за ситуации на фронтах. При желании, ты можешь выбрать в качестве супруги любого жителя небесного чертога. Главное, чтобы вы друг друга любили. Остальные мужчины клана уже определились. Пока у меня нет подобных планов, покачал головой Лушен. А что насчет Сианин? Она всегда была в тебя влюблена. Почему бы тебе не оставить ей свое семя? Юйсюань с улыбкой посмотрела на стоящую позади Лушена Сианин. Она еще молода, не понимает, что значит любить. Лушен покачал головой. Брат Шен, разве у тебя нет никаких физических потребностей? Мягким голосом беспомощно спросила Сианин. Желание, которое испытывает каждый здоровый мужчина. Брат Шен, почему ты ничего подобного не испытываешь? Неужели тебе нравится? Не договорив, Сианин внезапно покраснела. Чи, Лушен, протянув руку, обхватил лицо Сианин, повернул ее голову на 180 градусов. А-а-а, она сейчас сломается, жалобно запищала Сианин. Юйсюань от неожиданности вздрогнула, а после громко рассмеялась. Вы, ребята, такие милые. Похоже, мне не о чем беспокоиться, в ее глазах промелькнул намек на улыбку. Тогда все, мне еще нужно спуститься в Нижний мир. «Кое-что забрать», — равнодушно сказал Лушен. «Увидимся». Продолжая держать Сианин за лицо, он направился к выходу из главного зала. Не то, чтобы ему не нравились красавицы, просто он не нашел ту, которая б его тронула. А для Сианин и всего клана птицы Вермиллион он был всего лишь прохожим. Он не собирался здесь надолго задерживаться. Возможно, в будущем он захочет создать семью, но в этом случае он будет искать кого-то одного с ним уровня. Лушен вывел Сианин из главного зала. «Ладно, иди отдыхай. У меня есть дела, так что я пойду». На мгновение задумавшись, он бросил ей огненный талисман, слитый с его собственным пламенем. «Держи. Если возникнут какие-то проблемы, сразу мне сообщи. Если смогу, я помогу. Если сам я не смогу помочь, найду того, кто сможет». Сианин поймала огненный талисман. «Это знак любви?» Ее хорошенькое личико озарилось надеждой. «Конечно же, нет. Но, возможно, я передумаю, когда твоя грудь увеличится на 2 размера», с каменным лицом сказал Лушен, после чего взъерошил ей волосы. «Я же просила тебя не трогать мои волосы. Я с таким трудом их укладываю», раздраженно пробурчала Сианин. «Понял, хорошо». Лушен собирался сказать что-то еще, как вдруг ему в ладонь упал огненный талисман. Когда он сжал кулак, в его разум потекла информация. «Хозяин, засада готова. Инчжао уже спустился в Нижний мир». Как раз вовремя, в глазах Лушена вспыхнул золотой свет. Инчжао был управляющим небесного чертога, занимающимся его внутренними и внешними делами. Если удастся его заразить, операция по захвату небесного чертога перейдет на совершенно новый уровень. Кроме того, Инчжао был одним из сильнейших демонических богов. С Шаньяном они могли победить Инчжао, но для этого нужно было его поймать. «Похоже, сегодня мне придется лично участвовать в операции», — принял решение Лушен. «Ладно, возвращайся. Хорошенько отдохни. Я спускаюсь в Нижний мир. Увидимся позже. Подожди меня, брат Шен». Но прежде, чем Сианин успела среагировать, Лушен превратился в красный свет. Пронесшись над оградой, он в мгновение ока исчез за облаками. Гора высоких облаков. Вдали, то поднимаясь, то опускаясь, тянулась горная гряда. Вершины гор были окутаны белыми облаками, а подножье – серыми туманами. Со стороны гор то и дело доносилось протяжное пение птиц или звериный рев. О глубине горного хребта раскинулось широкое озеро. Озеро было покрыто огромным золотистым полупрозрачным щитом. Внутри яростно сражались 3 фигуры. Оружие в их руках сталкивалось с оглушительным звоном. 2 фигуры ожесточенно атаковали третью. Тело человека покрывали пятна голубой крови. Время от времени из него выплескивались потоки голубой демонической силы, внешне похожие на слизь. «Сдавайся, Инчжао. Установленная здесь формация рассчитана исключительно на тебя. Она не только подавляет твою способность переходить в изначальную форму, но и блокирует духовную силу», — глухим голосом сказала одна из фигур. «И что?» — глаза и ноздри Инчжао начали кровоточить. Его движения становились все медленнее. «Ребята, вы же понимаете, что я не сдамся. Если вы загоните меня в угол, сам умру, но и вы сдохнете вместе со мной. Вы ведь знаете, какой у меня есть козырь». Будучи приближенным императора, он не испытывал недостатка в артефактах. Без сомнений, у него было множество мощных одноразовых расходных материалов. Трое других демонических богов, напавших на него первыми, были убиты таким вот одноразовым артефактом. Это была сцена, которую застал Лу Шен, бесшумно приземлившись неподалеку. По его ощущениям, у Ин Чжао при себе было более дюжины различных магических сокровищ. Как главный управляющий небесного чертога, Ин Чжао мог позволить себе много хороших вещей. Некоторые из них были наградой Верховного Владыки, но большинство были собственноручно изготовлены им из лично добытых материалов. Кроме того, он владел несколькими полученными от Небесного Императора секретными техниками. «Как дела?» – тихим голосом спросил Лу Шен. Рядом с ним появилась стройная женщина в обтягивающей черной одежде, с длинными волосами до пояса и плоской грудью. Опустившись на одно колено, она почтительно поклонилась Лу Шену. «Отвечаю хозяину, Ин Чжао не сможет сбежать. Этот барьер, созданный демоническими богами, очень мощный. Ясно, я войду», — улыбнулся Лу Шен. Именно в этот момент, бум, защитный барьер взорвался. Ин Чжао, сорвавшись с места, ринулся в атаку. Двое его противников были ранены. Один из них, прикрывая рукой рану на груди, стоял на коленях на берегу озера. Он даже не мог говорить. Из уголка его рта тонкой струйкой медленно стекала кровь. «Как интересно», — усмехнувшись, Лу Шен шагнул вперед. Его фигура внезапно превратилась в луч света. Миг, и вот он уже стоит за спиной Ин Чжао. Язык белого пламени обвился вокруг его правой руки. Затем он выбросил ее вперед. «Кто ты?» Ин Чжао как раз собирался броситься на утек, когда почувствовал спиной стремительно приблизившуюся к нему опасность. Выражение его лица изменилось. Он с силой сжал в руках две серых бусины. Пуф, пуф. Затем из его рук вырвалось два ядовитых сгустка зеленого огня. Ядовитое пламя вело себя так, словно было живым. Облетев Ин Чжао, они набросились на стоящего за его спиной Лу Шена. Лу Шен слегка пошевелил указательным пальцем. Белое пламя, превратившись в туман, быстро распространилось в разные стороны. Коснувшись зеленого ядовитого огня, белый туман мгновенно его поглотил, затем устремился в направлении Ин Чжао. «Как такое возможно? Кто ты?» Ин Чжао выглядел ошеломленным. Он не мог поверить собственным глазам. Рука Лу Шена мягко врезалась в его грудь. Бум! Мощный удар отбросил Ин Чжао назад. В следующее мгновение мужчина обернулся в свою истинную форму, крылатого монстра с человеческой головой и телом леопарда. Монстр находился в очень плачевном состоянии. Его тело было покрыто чешуей и перьями, оплавленными огнем. Великолепные рыжие перья были на 90% сожжены белым огнем. Как такое возможно? Ин Чжао никак не мог прийти в себя. Хотя он и был одним из лучших демонических богов небесного чертога, не было ничего удивительного, что пять демонических богов уровня Золотого Бессмертного смогли его ранить во время атаки. Его больше шокировало то, что какой-то никому неизвестный парень в бою один на один смог подавить его ядовитый огонь. Это было ядовитое пламя, к которому даже он не решился бы прикоснуться. Именно благодаря этому пламени он смог вырваться из ловушки, устроенной пятью демоническими богами уровня Золотого Бессмертного. Но этот парень перед ним... Перед этим было совершено нападение на Казадоя. Я думал, это сделал клан ведьм. Кто бы мог подумать? Ин Чжао обернулся. Пристально посмотрел на стоящего перед ним человека. Казалось, он пытался запечатлеть лицо Лу Шена в своем сознании. Кто ты, черт возьми, такой? Лу Шен рассмеялся. Белое пламя на его руке медленно рассеялось. Неважно, кто я. Главное, если ты мне не подчинишься, этот день в следующем году будет твоим днем поклонения. Некоторое время Ин Чжао молчал, а после внезапно улыбнулся. Этого не случится. Едва он закончил говорить, как его окутал упавший с неба золотой свет. Наконец-то мы выявили того, кто за всем этим стоит. Просто подожди, небесный император лично тебя поймает и казнит. Ин Чжао громко рассмеялся. Я специально отправился в Нижний мир сегодня один, и это принесло свои плоды. Вуш, упавший на Ин Чжао свет потащил демонического бога вверх, к небу. Лу Шен почувствовал, что источник этого света находился в небесном чертоге. Он улыбнулся. Похоже, он не волновался, что об этом узнает Верховный Владыка. Как жаль, я действительно хотел тебя завербовать, Лицо Лушина при виде удаляющейся фигуры Инчжао ничуть не изменилось. Он медленно поднял руку. Переливающееся бело-золотое пламя сформировало в его руках лук. Огромное количество пламени сошлось в огромную стрелу толщиной с ладонь, опустившуюся на тетиву лука. Первый выстрел. Наконечник стрелы разлетелся на множество золотых лучей, похожих на солнечные. В золотом сиянии от спячки пробудилась белоснежная птица вермилион. Открыв глаза, она издала утробный крик. Ледяной свет. Лушен осторожно отпустил тетиву. Свист. Мир вокруг на мгновение озарился золотым светом, словно кто-то внезапно поднял полог, обнажив золотую основу. Острая, словно лезвие, золотая нить устремилась к месту, где находился Инчжао. Белое пламя, вспыхнув, сожгло все вокруг. Демонический двор. Подлокотник кресла в руке небесного владыки треснул. За бисерным занавесом на мгновение воцарилась тишина, а после раздался рев ярости. Нет. Глава 935. Испытание. Часть 1. В воздухе все еще витал запах раскаленного пламени. По земле продолжал стелиться зеленоватый дым. Дуэньфан присел на корточки рядом с лужей, оставшейся от довольно большого озера. Протянув руку, сжал ладонью ком черной грязи. Положив комок грязи в рот, медленно его разжевал. Это пламя у него весьма странный вкус. И что же в нем странного? Понизив голос, спросил Байцзе, остановившись неподалеку. Он знал, что сын Фуфена, Дуэньмен, был намного более способным, чем он сам. Поэтому было логично доверить именно ему миссию отслеживания. Я никогда не встречал пламя с таким ароматом. Из 10 видов пламени этого мира я знаю вкус 9, но это ни на что не похоже, озадачился Дуэньфан. Может, это последний вид? Исключено. Последний вид – высококонцентрированное истинное солнечное пламя. Я никогда его не пробовал, постольку даже его следы просто сожгли бы мой язык, покачал головой Дуэньфан. Поднявшись, он осмотрелся. Судя по остаточным следам, дядя Инчжао недавно здесь с кем-то сражался. Судя по всему, они не смогли его удержать, и он сбежал. Действительно, Байц закивнул. Проверив остаточный след, он не мог не согласиться с Дуэньфаном. Вот только, Дуэньфан нахмурился. Выбравшись из ловушки, Инчжао отдалился на приличное расстояние. С его силой, какое оружие могло его достать? Он не мог этого понять. Байцзе задумался. Возможно, лишь очень немногие из высших псевдосвятых на это способны. Ну и, конечно же, святые. Но каждый шаг святых тут же становится известен всему миру, поскольку святые очень пристально друг за другом следят. Поэтому, вероятность того, что это был святой, ничтожно мала. Что до псевдосвятых, я знаю одного парня, который легко может это сделать. Вы имеете в виду Аида? Сразу догадался Дуэньфэн. Но пламя Аида не настолько высокотемпературное, так что это не может быть он. Есть что-то еще? Спросил Байцзе. После этого боя Инчжао пропал. Не удалось найти даже останков. Небесный император подтвердил, что Инчжао пал. Даже его изначальный дух исчез. Разгневавшись, Байцзе привел сюда Дуаньфана, чьи способности отслеживания не имели себе равных в этом мире. Теперь все зависело от успеха этого юноши. Да, я запомнил странную ауру этого пламени. В следующий раз, как бы он ни маскировался, я смогу его распознать, деловито сказал Дуэньфан. Это хорошо, кивнул Байцзе. Ладно, давай вернемся. Нужно рассказать императору, что здесь произошло и решить, что делать дальше. Лушен медленно летел по небу над миром первородного хаоса. Внизу простиралось бескрайнее море деревьев, из которого торчали вершины гигантских исполинов. Он, наконец, ясно осознал, что находиться не просто в другом мире. Это был древний мир первородного хаоса, богатый духовной энергией. Сейчас он парил на высоте 3000 метров над землей. Если посмотреть вниз, земля походила на песочницу. Деревья, скалы и холмы выглядели игрушечными. Прикончив Инчжао, Лушен отправился к найденному им ранее месту расположения Ока Зла. Святая Нюйва уже заканчивала чинить небосвод. Оставалась лишь небольшая трещина. Остались лапы божественной черепахи, 4 столпа, поддерживающие небо. Но у Лушена не было времени наблюдать за процессом. Он и так слишком надолго здесь задержался. Он должен был разобраться с Оком Зла до того, как разразится Великая Война Мира Первородного Хаоса. Теперь, после того, как он влил 2 единицы мирового источника в свой изначальный дух, пришло время решить этот вопрос. Интеграция силы мирового источника в его тело принесла ему изменения, о которых он раньше даже не мечтал. Это изменение он не знал, с чем его сравнить. Но Лушен больше не хотел использовать эту странную энергию для насильного увеличения своей силы, потому что после вливания силы мирового источника в его изначальный ду он почувствовал, как связь между ним и миром злых богов стала глубже и теснее, а это было не то, чего он хотел. Ху! Мимо парящего в небе Лушена внезапно пронеслась огромная птица с размахом крыльев не меньше 30 метров. Белоснежная птица выглядела, как гипертрофированная версия чайки. Единственное отличие – два дополнительных глаза на морде. Появление этой чайки вывело Лушена из задумчивости. Придя в себя, он опустил ладонь на ее хвост и слегка надавил. Мощная аура демонического бога через хвостовые перья передалась гигантской чайке. Гигантская птица, взвыв, отлетела на небольшое расстояние. Мягко приземлившись на спину гигантской птицы, Лушен, вытянув руку, указал направление. Гигантская птица, издав протяжный крик, взмахнула крыльями и полетела в указанном направлении. Хотя он не был фениксом, королем хищных птиц, благородной родословной птицы Вермилион восхищались многие низкоуровневые птицы. Обладающему мощной культивационной базой псевдо-святого Лушену было несложно контролировать эту птицу. Четырехглазая птица была очень быстрой. Конечно, не такой быстрой, как Лушен, но она значительно превосходила в скорости обычным птиц. Лушен легко заразил ее черно-фиолетовыми щупальцами. Щупальца силы злого бога начали множиться в теле чайки, делая его более сильным и выносливым. Гигантская птица без устали летела вперед. В обычном состоянии ее полет на этой скорости длился бы не более часа, но после заражения она даже спустя 3 часа не демонстрировала никаких признаков усталости. Лушен спокойно стоял на спине гигантской птицы. Вокруг него клубилась сила демонического бога. Он ее призвал на случай возникновения неожиданных неприятностей в пути. По мере того, как находящаяся под его контролем демоническая птица снижалась, земля внизу становилась все четче. После нескольких часов скоростного полета пейзаж внизу начал меняться. Ярко-зеленая равнина сменилась мертвым лесом, заполненным серыми деревьями. Покрытые пеплом бесчисленные мертвые деревья выглядели так, словно пережили сильный пожар. Сверху лес походил на кусок черной грязи, посыпанный пеплом. Черные высохшие деревья тянулись вверх, размахивая похожими на когти серыми ветвями. Черная земля была сухой и потрескавшейся. Опустив руку, Лушен достал из кармана черную жемчужину размером с ноготь. Осторожно сжал ее пальцами. Жемчужина внезапно засветилась мягким желтым светом. Отделившийся от нее похожий на дым свет сгустился в нечто, формой напоминающее стрелку, указывающую в определенном направлении. Сюда Лушен направил гигантскую птицу в нужную сторону. Одновременно с этим он продолжил снижаться. Прошло еще около 2 часов. Четырехглазая чайка приземлилась перед огромным мертвым деревом. Это мертвое дерево отличалось от других. У него в основании имелась грубая, явно установленная после гибели растения, белая дверь. Толстая и уродливая, чуть приоткрытая белая дверь, ведущая в неизвестность. Пух! Спрыгнув со спины гигантской птицы, Лушен мягко опустился на землю. Поправив одежду, он медленным шагом направился к двери. Подойдя к двери, он увидел выгравированную сверху на языке строку текста. Грамматика была какой-то странной, но общий смысл был понятен. «Дворец Южной Звезды, ясная обитель», – прочитал Лушен. Затем, отведя взгляд от надписи, снова посмотрел на дверь. Когда он шагнул вперед, невидимая сила толкнула одну створку. Скрип. Послышался неприятный звук, который Лушен быстро изолировал своим защитным полем. Пронесшись над землей, звук вскоре исчез. Лушен осторожно вошел внутрь. Осмотревшись, увидел не слишком большое пространство. По полу было разбросано несколько грубых каменных топоров. На стене висел короткий лук и 2 лампы. Лушен нахмурился. Подойдя ближе, снял одну из ламп. Не похоже на стиль этой эпохи, лампы напоминали походный фонарь с ручкой для переноса. Несмотря на грубое исполнение, несложно было заметить ее сходство с обычной масляной лампой. Внимательно осмотрев дупло, Лушен нашел в нем еще больше следов человеческого пребывания. Все выглядело так, словно жильцы давным-давно оставили это дупло. Вещи были покрыты толстым слоем пыли. Под одной из стен дупла лежало нечто, похожее на короткий рукав. Повинуясь взмаху руки Лушена, фрагмент одежды взмыл в воздух. Взяв его в руки, мужчина тщательно его изучил. Нашел уцелевший знак. Вот оно. Сердце Лушена дрогнуло. В этом месте какое-то время жили его родственники. Возможно ли, что они все еще находились в этом мире? Выпустив из рук рукав, Лушен еще раз медленно обошел дупло. Больше ничего ценного здесь не было, а еще, он так и не нашел ока зла. От этой странной вещи остался лишь остаточный след на деревянном столе. Не найдя ока зла, он начал масштабный поиск по всем направлениям, что до небесного чертога. Он продолжал действовать в соответствии с первоначальным планом. Гора Сицу, это и есть то место. Если я не ошибаюсь, согласно моему анализу, следующим, на кого устроят засаду, будет старший Сюнин, шепнул Дуань Фан стоящий рядом сестре. Али, запомни, если ты вдруг столкнешься с неприятностями, сразу же раздави этот нефрит. Я поняла, с серьезным видом кивнула Дуань Ли. В действительности, в последние дни война между демонами и ведьмами снова начала набирать обороты. Обстановка становилась все тревожнее. Байц за сейчас не мог отвлекаться, поэтому подростки оказались предоставлены сами себе. Он пообещал вернуться в самое ближайшее время, но прошло несколько дней, а от него по-прежнему не было никаких вестей. Это заставило сердце Дуаньфана тревожно забиться. Недолго думая, он решил положиться на способность, дарованную его родословной. Взяв с собой сестру, он занялся расследованием. Это место было шестым из всех, что они исследовали. Это были места, по мнению Дуаньфэна, лучше всего подходящие для засады. Все эти места имели одну общую черту. Они были чрезвычайно уединенными, и здесь очень легко было скрыть свою ауру и следы боя. Не дождавшись дядю Байцзе, Дуаньфан с сестрой решили спуститься в Нижний мир, чтобы провести расследование. Глава 936. Испытание. Часть 2. Всего было 9 подходящих мест, и это было шестым из них. Посмотрев на фигуру удаляющейся сестры, Дуаньфэн, быстро найдя густые заросли, присел среди тонких стволов кустарника. Демоническая сила и жизненная энергия его тела быстро угасали, словно он мог в любой момент умереть. Он стал слабым и незаметным для окружающих. Ползая по зарослям, Дуаньфэн изучал оставшиеся на земле следы. Даже если следы заклинаний скрыты, можно найти остаточные следы использования демонической силы. Как только эти следы будут найдены, маскировка будет снята и можно будет восстановить полную картину. Дуаньфэн настроил свой разум. По его мнению, кусты в этом месте не должны были расти так кучно. Их расположение было странным и неестественным. Пришло время подтвердить мою догадку. Дуаньмен, склонившись осторожно, шаг за шагом, передвигался по подлеску. Прошло совсем немного времени. Внезапно его тело задрожало. Вот оно. Перед его глазами появилась неглубокая впадина. В глазах других это была обычная ямка, но не в его. Он чувствовал исходящий от нее след демонической силы. Так много остаточной демонической силы. Великое открытие. Насильно подавив восторг в своем сердце, Дуаньфан, протянув руку, осторожно коснулся влажной земли. «Позвольте мне взглянуть на эту демоническую силу». В конце концов, все эти демонические боги, облизнув губы, он медленно коснулся ладонью дна ямы. Нить особой демонической силы, проникнув в почву, коснулась первой нити силы демонического бога. «Кто ты?» – раздался над его головой глубокий мужской голос. Дуаньфан не был к этому готов. Резко подняв голову, он увидел приземлившийся перед ним яркий голубой свет. Аура демонической силы, исходящая от этого света, была идентична той, что он только что обнаружил. Он был так напуган, что не смог выдавить из себя ни слова. Вскочив, он побежал. Пробежав несколько шагов, он превратился в белый дым. Присоединившись к своей превратившейся в дым сестре, они вдвоем унеслись в далекое небо. Голубой свет, опустившись на землю, превратился в высокого четырехрукого мужчину. Следом за ним из темноты бесшумно вылетел темный питон. «Кто-то исследовал остаточные следы нашего недавнего боя», нахмурившись, сказал мужчина. «Убьем его», зловеще зашипел питон. «Разделитесь и вперед». Мужчина, кивнув, взмыл в воздух. Затем, превратившись в голубой свет, устремился в направлении, куда убежали Дуаньфан и его сестра. Тело огромного питона превратилось в черный дым. Он решил сократить путь, собираясь перехватить двух дуаней. Голубой свет преследовал в небе белый дым. Голубой свет был настолько быстрым, что даже Дуаньфану было сложно от него убежать. После нескольких неудачных попыток избавиться от преследователя, Дуаньфэн, стиснув зубы, устремился в направлении небесного чертога. «Осторожно, держись!» – закричал он, бросаясь вверх в направлении небесного чертога. Именно в этот момент синий свет позади него, видимо разгадав его намерение, холодно фыркнув, в несколько раз увеличил скорость. В считанные мгновения он догнал Дуаньфэна и его сестру. Большая мохнатая черная рука попыталась схватить белый дым. «Поскольку ты все узнал, я не могу тебя отпустить. Умри». Перед тем, как приблизиться, рука засветилась ослепительным золотым светом, словно она сжимала в ладони золотой шар. Однако Дуань Фан ясно видел медленно раскрывшийся на его ладони золотой глаз. В тот момент, когда его коснулся свет золотого глаза, Дуань Фан почувствовал невыносимый жар. Одновременно с этим он услышал крик боли своей сестры. Видимо, ей тоже пришлось несладко. «Беги!» Сердце Дуань Фана наполнилось отчаянием. Только сейчас он понял, о чем Бай Цзи и остальные так беспокоились. Они чувствовали приближение катастрофы, но не могли понять, с какой стороны исходит угроза. Ощущение было слишком тревожащим, чтобы не обращать на него внимания. В отчаянии он попытался загородить сестру от золотого света своим телом, дать ее шанс сбежать. Но, к сожалению, его сестра попыталась сделать то же самое. В конце концов, возможность сбежать была утеряна ими обоими. Нет, глаза Дуань Фана широко распахнулись, когда он увидел, как золотой свет пронзил его сестру. Потомок Вань Ту, первого мудреца мира, внезапно между ним и золотым светом вспыхнул чистый белый свет. Знакомый мужской голос проник в уши всех присутствующих. Золотой свет и черная рука в мгновение ока взорвались, превратившись в бесчисленные клубы дыма, распространившегося в разные стороны. «Бай Цзэ, как это возможно? Ты разве не на передовой?» Голос мастера черной руки был наполнен недоумением. «Вперед!» – закричал в ответ Бай Цзэ. В этот момент в ушах Дуань Фана внезапно зазвенело, и их с сестрой окутал белый свет. В мгновение ока превратившись в белые метеоры, они унеслись вдаль со скоростью, в несколько раз превышающей их собственную. Демонический чертог. Дворец птицы Вермилион. Лу Шэн стоял перед низким красным столиком с книгой в руках. Страницы книги были заполнены информацией, записанной древним шрифтом. Эта книга, найденная им в глубинах дворца птицы Вермилион, рассказывала о врожденных способностях демонических богов. Вернувшись после закончившихся неудачей поисков Ока Зла, Лу Шэн занялся поиском информации. К счастью, клан птицы Вермилион был кланом древних мифических зверей. Хотя он был не слишком могущественным, у него скопилось очень много полезной информации. Щелк! Внезапно раздался тихий звон, и книга в руках Лу Шэна слегка задрожала. Глубоко вздохнув, он медленно закрыл книгу. Поднявшись, подошел к окну своей спальни. С тех пор, как он слился с энергией мирового источника, каждый день его изначальный дух претерпевал непонятных, едва заметных изменений. Это было сродни тому, как если бы хозяин решил покормить своего питомца деликатесом, а тот съел еду вместе с рукой хозяина. Лу Шэн чувствовал себя этим питомцем. Для мира злых богов он был любимым сыном, которому уделялось много внимания. К его удивлению, мир злых богов, у которого он отобрал 2 единицы энергии, никак на это не отреагировал. Кажется, его не волновала эта потеря, и он все еще оставался к нему благосклонен. «Если бы только мне дали немного больше времени». Лу Шэн, вздохнув, посмотрел на слабый белый туман, окружающий дворец птицы Вермилион. Если бы у него было больше времени и он накопил бы больше ментальной энергии, смог бы переработать больше энергии мирового источника. Хозяин, внезапно влетевший в окно спальни, серебристый свет завис перед Лу Шэном. «Кто-то занялся расследованием наших действий в отношении демонических богов. Боюсь, на месте последней битвы были обнаружены ваши следы. Значит, нас раскрыли?» Лицо Лу Шэна осталось невозмутимым. Это был лишь вопрос времени, когда его раскроют. Впрочем, ему было все равно. «Приостановите все, ждите подходящей возможности». Кроме того, губы Лу Шэна слегка шевельнулись, однако вместо звука из его рта вырвался огонек. Со стороны могло показаться, что он разговаривает сам с собой. Вперед, огонек внезапно исчез. Лу Шэн продолжил стоять перед окном, погруженный в размышления. Он уже достиг уровня псевдосвятого, но между высшими и низшими псевдосвятыми пролегала огромная пропасть. К примеру, Аид находился на вершине уровня. Даже святой не смог бы ничего с ним сделать, поскольку он был частью законов этого мира. Хотя святой был намного сильнее и мог легко его убить, это означало нарушить законы и повлиять на работу небесного Дао. В этот момент Лу Шэн внезапно вспомнил об артефактах. «У меня сейчас достаточный уровень культивации, но не хватает духовного сокровища. У всех духовных сокровищ уже есть свои хозяева. Единственное, на что я могу претендовать, на неврожденное духовное сокровище». К слову сказать, он должен был получить такое в ближайшие несколько дней. Открыв дверь, Лушен покинул комнату. Поскольку небесный чертог, наконец, начал расследовать его личность, пришло время и ему заняться приготовлениями. Покинув дворец птицы Вермилион, Лушен полетел в направлении одного из заброшенных дворцов. Пролетев через формацию дворца птицы Вермилион, он миновал заброшенный дворцовый комплекс. Большинство павильонов были построены во времена, когда небесный чертог только-только возводился. Однако, поскольку не все демонические боги согласились жить в верхнем мире, и из-за того, что в битвах с ведьмами, произошедшими в прошлом, погибло очень много демонических богов, многие дворцовые комплексы пустовали. Миновав пустой дворец, похожий на город-призрак, Лушен приземлился перед огромным треугольным зданием, перед главным входом которого возвышалась скульптура серебряной трости. У входа, низко склонив голову, стоял старик в сером одеянии. Увидев Лушена, старик почтительно поклонился. «Все уже готово». Кивнув, Лушен последовал за стариком вглубь дворца. Миновав ряды скульптур жутких, странных птиц, они достигли овального серебристо-белого бассейна. Изначально наполнявшая бассейн чистая духовная вода давно исчезла. Ее место заняла ярко-красная кровавая жидкость. На краю бассейна извивалось множество черно-фиолетовых щупалец. Также у краев стояло несколько огромных демонов в черных масках. Они бросали в бассейн сопротивляющихся человекоподобных существ. В жертву были принесены 13 демонических богов и 1000 великих демонов. Понизив голос, начал отчитываться старик. Все они были стариками, перешагнувшими 100-тысячелетний рубеж. Губы Лушена растянулись в улыбке. Осмотревшись, он увидел в глубине зала, на другой стороне бассейна, бесчисленное множество великих демонов и демонических королей. Все они стояли на коленях и, склонив головы, молились. Лица всех присутствующих были обращены к бассейну. «Все, кто выступит против меня, кто не подчинится моему учению, еретики, все они будут судимы моим божественным огнем. Те, кто откажется молиться божественной крови и не покаяться в своих грехах, станет частью бассейна». Сказав это, Лушен подошел к краю бассейна. Стоящий позади него старик склонил голову. По мере того, как Лушен приближался, кровавая жидкость начинала все сильнее бурлить. Со дна бассейна поднялся яркий огонек. Следом за ним из кровавой жидкости вверх поднялся древний огромный меч. Красный демонический свет отразился на лице продолжающего улыбаться Лушена. Глава 937. Воспламенение. Часть 1. Из кровавой жидкости вверх поднялся древний огромный меч. Красный демонический свет отразился на лице продолжающего улыбаться Лушена. Этот нож, похоже, прослужит еще много лет. Да, хозяин, но это не нож, а меч ясного южного пламени, поправил его стоящий рядом с ним демон. Ты ошибаешься, он только выглядит как меч, но в действительности это нож. Да и вообще, меч – это всего лишь одна из разновидностей ножа. Их можно взаимозаменять, Лушен улыбнулся. К тому же, в данном случае это просто хорошая маскировка. Я вижу его таким, какой он есть. Я действительно меч. Я меч, дернувшись, зажужжал меч ясного южного пламени. Потерявший себя дух ножа, покачал головой Лушен. Ты просто забыл, но я помню себя с рождения. Я с самого начала был мечом, все еще пытался спорить дух меча. Это все ложь, категорично заявил Лушен. В действительности, твоя истинная сущность, обоюдоострый нож, меч или что бы там ни было, всего лишь обман. Это правда, начал сомневаться дух меча. Как бы там ни было, ты должен радоваться, что встретил меня. Позволь мне раскрыть твою истинную сущность, спокойно сказал Лушен. Но я все еще чувствую себя. Твои чувства ошибочны. Как и любой нож, ты никогда не считал себя орудием убийства. Ты винишь человека, который тебя держит, когда в действительности сам являешься убийцей. Ножи предназначены для резки. Без сомнений, они являются орудием убийства, повысил голос Лушен. Значит, я на самом деле нож, меч ясного южного пламени был, признаться, озадачен. Он обладал всего лишь простым духовным разумом, и его очень смутил разговор с Лушеном. Видя это, Лушен усилил давление техники контроля сознания. «Не волнуйся, я никогда тебя не посрамлю. С этого момента ты станешь самым сильным ножом, который я, Лушен, когда-либо встречал. Чтобы помочь тебе вернуться в нормальное состояние, я буду звать тебя иначе. Позволь мне изменить твое имя», с серьезным видом сказал он. «Ты – самое мощное оружие клана птицы Вермилион. Твоя сила бесконечна, поэтому использовать тебя может только владыка клана птиц Вермилион. Поэтому с этого момента ты будешь называться нож владыки клана птиц Вермилион. Нож владыки клана птиц Вермилион, стоявшие неподалеку от них демоны потеряли дар речи. Ну, вот и все. Ритуал сбора продолжается. Мне нужно больше демонов. Больше демонов с сильными культивационными базами, спокойно сказал Лушен. Он пытался искусственно создать ментальную энергию. Создать то, от чего больше всего зависел. С самого начала он был заинтересован в этой вещи, в этой необычной энергии, но у него никогда не было времени по-настоящему заняться ее изучением. Наконец, в этом доисторическом мире, у него появилось достаточно времени и сил, чтобы попытаться создать эту особую высшую энергию искусственно. Подойдя к краю бассейна, Лушен, протянув руку, осторожно погрузил ее в кровавую жидкость. Едва его указательный палец погрузился в пульсирующую вязкую кровь, в его тело тут же полился мощный поток ментальной энергии. Поглотив ментальную энергию, Лушен отдернул руку, поднялся и развернулся, собираясь уйти. «Мое почтение, хозяин», — поклонилась ему стоящая на страже группа демонов. Колышущиеся за их спинами щупальца, похожие на щупальца осьминога, тоже кланялись Лушену. Выйдя из дворца, Лушен глубоко вздохнул. Он не знал, были ли только что поглощенные им миллионы единиц ментальной энергии созданы недавно или они изначально находились в телах принесенных в жертву демонов. Поэтому решил дождаться, когда бассейн будет полностью заполнен кровью, и за раз поглотить всю скопившуюся в нем ментальную энергию. Если после этого бассейн продолжит генерировать ментальную энергию, значит, искусственное создание этого ресурса возможно. Щелк. Внезапно выражение лица Лушена изменилось. В его голове раздался едва слышный щелчок, словно в ней что-то треснуло. «Меня выследили». Лушен не был до конца в этом уверен, но это и не имело значения. Все приготовления были уже завершены. Подняв голову, он увидел золотое солнце, медленно выпускающее ослепительно сияющие лучи. Хотя они были тусклее тех, что раньше выпускал я, их было достаточно, чтобы поддерживать достаточный уровень освещения. Вот оно, это пламя. Лицо Дуаньфэна, несмотря на то, что они уже были в безопасности, во дворце Байцзе, оставалось бледным. Он пристально посмотрел на горку белого порошка, лежащую на ладони Байцзе. Порошок был пеплом, содержащим следы какого-то странного пламени. Байцзе, нахмурившись, посмотрел на стоящего перед ним наставника демонов Куньпена. Этот пепел был получен от него. Он так и не смог определить его происхождение. Но у Дуаньфана, в отличие от него, был ответ. Это пламя принадлежало тому, кто контролировал недавно напавших на него демонических богов. В углу главного зала дворца Байцзе все еще лежало несколько выглядевших очень необычно тел демонов. Их принес наставник демонов Куньпен. Он лично убил этих странных демонов. Хотя при жизни они были очень сильными демоническими богами, у них было мало шансов против Куньпена. Эти парни пытались устроить мне засаду. Узнав об этом, я просто их убил. Услышав, что вы, ребята, тоже попали в засаду, я сразу же бросился сюда, чтобы выяснить, стоит ли за всем этим один и тот же человек. Кто бы мог подумать, наставник демонов холодно усмехнулся, что появится тот, кто не побоится умереть и осмелится напасть на демонических богов небесного чертога. Но не волнуйтесь, ничего у них не получится, покачал головой Куньпен. Возможно, наставник демонов легко сможет справиться с атакой нескольких демонических богов. Но что, если их количество удвоится? Посмотрел на него Байцзе. И что, все они просто слабаки? Фыркнув, как всегда высокомерно ответил Куньпен. А что, если их будет в 10 раз больше? Снова спросил Байцзе. Выражение лица Куньпена немного изменилось. Это невозможно. В этом мире только небесный чертог и клан ведьм могут породить столько демонов уровня золотого бессмертного. Нет ничего невозможного, ответил Байцзе, считающий, что толпа муравьев вполне может загрызть слона. Что уж говорить о настоящих демонических богах. Если объединится несколько десятков людей, даже Куньпен, каким бы он ни был сильным, не сможет с ними справиться. Это будет битва на измор. Если несколько десятков демонических богов объединят свою силу при помощи великой формации, независимо от того, насколько мы сильны и есть ли среди нас псевдосветные, нам сложно будет с ними справиться, словно констатируя факт, спокойно сказал Байцзе. И что, что ты хочешь этим сказать? Думаешь, стоящий за заговором человек может мобилизировать такое количество сил? Холодно спросил наставник демонов Куньпен. Как ни печально это признавать, но правда именно такова. Этот парень действительно может мобилизировать столько сил», – тихо сказал Байцзе. «Вздор», – не поверил Куньпен. «Байцзе, ты в последнее время случаем не перетрудился, что несешь всякую чушь, не боишься насмешек, делая такие нелепые предположения? В действительности, незачем так сильно беспокоиться», – молчавший до этого момента Дуаньфан, внезапно протянув руку, взял белый порошок. «Я могу пойти по следу ауры этого пламени и найти его хозяина». Байцзе и Куньпен, услышав эти слова, остолбенели. «Ты уверен?» Глаза Байцзе расширились. Дуаньфан, кивнув, торжественно произнес: «Уверен». «Тогда сделай это», усмехнулся Куньпен. «Хочется уже узнать, что это за монстр, способный контролировать демонических богов. Поторопись, мы должны добраться до этого парня прежде, чем он отреагирует», согласился Байцзе. «Хорошо», кивнул Дуаньфэн. «Я чувствую, он находится от нас не слишком далеко, если я не ошибаюсь». Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь. Звук цитры непрерывным потоком лился из одного из боковых залов дворца птицы Вермилион. Сянин, склонив голову, сосредоточенно перебирала струны. Юй Сюань лежала на боку на деревянной кушетке, наслаждаясь массажем одной из девушек. Остальные члены клана сидели вдоль стен двух сторон зала, слушая музыку и поедая сочные фрукты. Время от времени некоторые из них вставали и подходили к другим столам. Атмосфера вокруг царила весьма оживленная. Клан птицы Вермилион устроил редкий банкет. Сидящий по левую сторону зала Лушен, подняв кувшин божественного нектара, медленно наполнил свой бокал. Бум! Внезапно где-то раздался громкий взрыв. Пирующие начали встревоженно озираться. Сянин посмотрела на Юй Сюань, взглядом спрашивая, нужно ли продолжать. Скорее всего, что-то нарушилось в формации одного из демонических дворцов. Ничего страшного, продолжай. В глазах Юй Сюань на мгновение промелькнуло сомнение, но она быстро успокоилась. Сянин продолжила играть на цитре. Бум! Внезапно ворота дворца с силой распахнулись. Вглубь ворвалась группа окруженных мощной демонической силой демонов. Все они были могущественными демоническими богами, окруженными аурой изначального духа. Группу возглавляли Дуаньфан, Байцзе и наставник демонов Куньпен. За ними следовали новые демонические боги, набранные небесным чертогом в Нижнем мире. Раньше демонический двор не хотел их принимать, считая недостаточно сильными, но сейчас, нуждаясь в дополнительной боевой мощи, они уже не были столь категоричны. «Кто из них?» – посмотрел на Дуаньфана Байцзе. Дуаньфан принюхался. Его взгляд, пробежавшись по ошарашенной толпе членов клана птицы Вермилион, вскоре остановился на Лушине. Проследив за взглядом Лушина, Байцзе тоже посмотрел на Лушина, сидящего с бокалом вина в руке. «Позвольте поинтересоваться», – сказала Юй Сюань, поднимаясь с деревянной лежанки. Выражение ее лица стало очень серьезным, когда она увидела окружающую всех этих демонов ауру. Юй Сюань приветствует наставника демонов, старшего Байцзе и господ демонических богов. Поднявшись, она почтительно поприветствовала Куньпена и остальных. «Это ты убил Инчжао?» – холодным тоном спросил Байцзе, проигнорировав женщину. Затем, посмотрев на Лушина, шагнул вперед. Когда Юй Сюань услышала его вопрос, ее лицо побледнело. Остальные члены клана птицы Вермилион изумленно разинули рты. Гибель Инчжао не афишировалась. Ее решили на время скрыть от общественности. И вот Байцзе внезапно заявил об этом публично. Только сейчас все поняли, что давно не видели главного управляющего демонического двора. Проследив за взглядом Байцзе, Юй Сюань уставилась на продолжавшего спокойно сидеть Лушина. Выпавшая из рук ошеломленной Сянин цитра с грохотом упала на пол. Ее милое личико побледнело от страха, а тело задрожало. Взгляды не только демонов, но и всех членов клана птицы Вермилион сейчас были сосредоточены на Лушине. Они всегда положительно относились к этому красивому и кроткому парню из Нижнего мира. Никто не мог понять, как он оказался вовлечен в подобные неприятности. «Господа, кажется, возникло какое-то недоразумение», не могла не вмешаться Юй Сюань. Однако Байцзе и остальные демонические боги не обратили на ее слова абсолютно никакого внимания. Все они продолжали смотреть на сидящего за столом Лушина. На его лице не было даже намека на удивление. Впрочем, как и на страх, поднеся к лицу бокал с вином, он вдохнул исходящий от напитка аромат. «Не ожидал, что вы начнете действовать так скоро», — сказал он, одним глотком осушив кубок вина. Точнее, это было не совсем вино, а скорее сок с небольшой долей алкоголя. Хотя клан птицы Вермилион называл это вином, он считал по-другому. Глава 938. Воспламенение. Часть 2. Поставив чашку, Лушен поднял голову и спокойно посмотрел на стоящего позади Байцзе Дуаньфана. «Вы пришли намного раньше, чем я ожидал. Значит, это все благодаря тебе?» Когда взгляд Лушена коснулся лица юноши, Дуаньфэну показалось, что его тело опалило жгучим пламенем. Всего лишь от того, что противник на него посмотрел, его тело нагрелось и покраснело, как если бы его ошпарили кипятком. Не удержавшись, он отступил на шаг назад и попытался спрятаться за спину Байцзе. «Забавный малыш», — усмехнулся Лушен. Его слова были равноценны признанию в ответ на вопрос Байцзе и других демонических богов. Атмосфера в зале мгновенно изменилась. Вокруг тел демонических богов поднялись огромные ауры. Маленький дворец не мог выдержать давление стольких аур демонических богов. Все стены, от пола и до самого потолка, покрылись трещинами. Взгляды возглавляемых Байцзе демонов скрестились на Лушине, но он вел себя так, словно ничего не замечал. Лицо Юй Сюань исказилось от ужаса. Она была настолько напугана, что боялась пошевелиться. Даже если бы она была демоническим богом, в подобной ситуации женщина не решилась бы на необдуманный шаг. В ином случае эта огромная аура могла бы ударить по ней. Такого количества демонических аур было достаточно, чтобы серьезно ее ранить. Она ошеломленно смотрела на Лушина, не зная, какое выражение придать своему лицу. Этот потомок родословной птицы Вермилион, найденный ею в Нижнем мире, стал причиной такого ужасного бедствия. Сердце Юй Сюань пребывало в смятении. В ее сознании всплыла сцена испытания родословной Лушина. Чистокровную родословную птицы Вермилион невозможно было подделать перед зеркалом наследия. Но тогда чем объяснить происходящее? Кто ты, черт возьми, такой? Какой у тебя уровень? Что все это значит? В голове Юй Сюань царил полный хаос. Не только она была шокирована, но и все члены клана птицы Вермилион. Сианин, задрожав, опустилась на землю. Глядя на спокойное лицо Лушина, она внезапно подумала, что этот человек никогда не выглядел таким страшным и опасным, как сейчас. «И что мы теперь будем делать?» Глубоким голосом спросил стоявший за Байцзе демонический бог. Его звали Мужуй. Он был самым сильным среди новых, недавно присоединившихся к небесному чертогу богов. Он был высшим золотым бессмертным, имеющим немалый боевой опыт. На лице Байцзе не отражалось никаких эмоций. В этот момент он сканировал изначальным духом окрестности, выискивая любые скрытые угрозы. Возможно, из-за того, что они нагрянули слишком внезапно, другая сторона не успела вовремя отреагировать и подготовиться. По крайней мере, во дворце птицы Вермилион не было ничего, что могло бы им навредить. «Скажи, кто ты на самом деле? Зачем ты это делаешь?» Посмотрев на Лушина, холодным тоном спросил Байцзе. Они с Ин Чжао были лучшими друзьями и, судя по всему, его друг был убит стоящим перед ним человеком. Ему сейчас очень сложно было сдерживаться, слишком велико было желание отомстить. «А что я сделал?» Приподняв бровь, спросил Лушен. Его лицо все еще оставалось неописуемо красивым, и судя по эмоциям, отражающимся в его глазах, его ничуть не волновала развернувшаяся перед ним сцена. «Убил Ин Чжао и подчинил стольких демонических богов. Каковы твои намерения?» — холодно спросил Байцзе. «Зачем тратить время на пустую болтовню? Сначала убейте его, уничтожьте тело и найдите дух», — усмехнувшись, сказал Кунь Пен. В его глазах все это было фарсом. Лушен поочередно обвел взглядом Кунь Пена, Байцзе, Дуаньфана и Мужуна. На его лице появилась едва заметная усмешка. «Попробуйте». Увидев эту усмешку, Байцзе мгновенно потерял над собой контроль. Когда он поднял руку, на его ладони появился белый диск, с виду похожий на луну. Все остальные демонические боги один за другим активировали свои способности и артефакты. Вверх поднялось разноцветное сияние. Огромное, искаженное, похожее на материю энергия, сопровождаемое громовым раскатом, прокатилось по залу. «Умри!» Стоящий позади Байцзе Мужуй сжал в руке деревянный молот и, превратившись в дым, устремился к Лушину. Бум! В следующее мгновение по залу разнесся приглушенный звук. Лицо Юй Сюань побледнело. Не удержавшись, она отступила на несколько шагов назад. Прикрыв рот, в шоке уставилась на представшую ее взгляду сцену. Не только она, но и остальные члены клана птицы Вермилион выглядели шокированными. Байцзе едва успел сделать несколько шагов, как попал в ловушку нескольких артефактов разных форм и размеров. Он яростно блокировал сразу несколько приблизившихся к нему мечей. Обернувшись, увидел, что все его соратники, включая Куньпена и Дуаньфана, были окружены демоническими богами и выстроившимися в формацию артефактами. На Куньпена, застигнув его врасплох, обрушилось несколько десятков ударов. Из уголка его рта сочилась кровь, а лицо исказилось от недоверия и шока. Наконец, пришло время покончить с последним препятствием. Поднявшись, Лушен с все той же улыбкой посмотрел на Байцзе, затем медленным шагом двинулся к трем осажденным людям. Он шел медленно, можно даже сказать, вальяжно. Байцзе, Куньпен и Дуаньфан были настолько потрясены, что на миг даже растерялись. Демонические боги, которых они привели с собой, перед тем как сюда прийти, объединились, поэтому любой удар мог привести к разрушению их демонической силы. Они не могли сражаться лоб в лоб. Если бы не почти безграничная демоническая сила Куньпена и не скованная законами мира сила псевдосвятого, вероятнее всего, эти трое уже были бы уничтожены. Лицо Мужуна окаменело. Из семи отверстий на его теле торчали извивающиеся черно-фиолетовые щупальца. Он объединил свою силу с силой более чем 20 демонических богов. И теперь их объединенные демонические силы и способности, превращенные в потоки света, безжалостно атаковали Куньпена и Байцзе. Их объединенная сила была очень мощной. Медленно приблизившись к Дуаньфану, Лушен посмотрел на трясущегося от страха юношу. «Слышал, ты пробовал самое сильное в мире пламя?» Глаза Дуаньфана были наполнены страхом. Не обращая внимания на то, в каком юноше находится состоянии, Лушен продолжил. «Скажи мне тогда, какое самое сильное пламя этого мира?» «Это истинный солнечный огонь», — слегка дрожащим голосом ответил Дуаньфан. Стоя перед этим, не таким уж сильным на вид существом, он испытывал ни с чем не сравнимое давление и страх. «Истинный солнечный огонь?» Лушен улыбнулся. «Скоро все изменится». «Что вы имеете в виду?» — дрожащим голосом спросил Дуаньфан. Он попытался отступить, чтобы держаться от Лушена подальше, но у него ничего не вышло. Казалось, будто его тело что-то удерживало на месте. «Он просто не могу уйти». Лушен вытянул руку. На кончике его пальца вспыхнул маленький белый огонек. Он был настолько ярким, что выходил за рамки представления о том, каким должен быть белый цвет. Пламя, сорвавшись с его указательного пальца, подлетело к Дуаньфану. Сознание юноши захлестнул страх. Он начал отчаянно сопротивляться, но что бы он ни делал, не мог убежать от пламени. Почувствуя это, белое пламя мягко коснулось лба Дуаньфана. Свист. В следующее мгновение прилетевшая из-за пределов главного зала золотая нить с невероятной скоростью вонзилась в указательный палец Лушена. Пух, золотая нить и белый огонь, столкнувшись, одновременно исчезли, уничтожив друг друга. Улыбка на лице Лушена исчезла. Обернувшись, он посмотрел в сторону, откуда прилетела золотая нить. Там находился вход в главный зал. В проеме стоял высокий, красивый мужчина с длинными волнистыми волосами. У него меж бровей светился красно-золотой знак. Золотое оперение придавало ему благородный, величественный вид. Мужчина держал в руке черную трость. Вторая его рука, на кончиках пальцев которой все еще были видны золотые искры, медленно опустилась. Оказывается, это был его величество император Цзюнь. Лушен надернул палец. «Сегодня мы встретились впервые. Можете называть меня Лушеном или владыкой клана птиц Вермиллион». Ладонь императора Цзюня чуть шевельнулась, и на ней вспыхнул большой шар истинного солнечного пламени. «Схватите его». В его глазах вспыхнуло золотое пламя, и он отступил. В следующее мгновение в зал хлынуло большое количество демонов небесного чертога. Весь небесный чертог на мгновение словно замер, после чего в небе над бесчисленными дворцами медленно появился круглый каменный диск, расписанный множеством загадочных светящихся символов. Дворец птицы Вермиллион окружили десятки миллионов демонов. Под благословением формации карты, начертанной на спине коня дракона и письмена с панциря черепахи из реки Ло, они ворвались во дворец. Во вспышке золотого света император Цзюнь исчез, прихватив с собой Куньпена, Байцзе и Дуаньфана. Телепортировавшись за пределы дворца птицы Вермиллион, они посмотрели на только что покинутое здание. Изменение мира. Император Цзюнь вытянул руку, и на его ладони появилась иллюзорная, размытая тень книги. Страницы книги начали медленно, с шелестом переворачиваться. Вид великой формации над дворцом птицы Вермиллион внезапно начал изменяться. Вскоре над зданием появилась огромная книга. «Все уничтожить». Император Цзюнь резко сжал кулак, из которого вырвался сноп золотых искр. Щелк. По стенам дворца птицы Вермиллион поползли золотые трещины. Похоже, здание не выдержало двойного давления, великой формации истинного солнечного пламени, внутри дворца. Под действием формации бесчисленные демоны вспыхнули золотым пламенем. Превратившись в огненных золотых воронов, они с ревом устремились к стоящему в центре зала Лушину, но не успели они приблизиться, как из-за спины Лушина поднялся небольшой белый огонек. Небесный огонь загорится и погаснет. Лушен медленно закрыл глаза, и по его щекам поползли бесчисленные кроваво-красные линии. Птица Вермилион. Его глаза распахнулись, и во все стороны от его тела хлынул ослепительный белый свет. В глубине света виднелась невообразимо огромная птица Вермилион. Она медленно открыла глаза. Бесчисленные языки бело-золотого пламени пронеслись по залу приливной волной. Нижний мир. Клан ведьм. Чжу Цзюинь, взяв в руки трость, медленно поднялся. Затем, резко подняв голову, посмотрел на небо. Это еще что? Выражение его лица изменилось, когда он увидел странное зрелище, внезапно возникшее в небе. Над парящим высоко в небе дворцовым комплексом демонического чертога нависла огромная огненная бело-золотая птица. Небесный чертог пылал. Яростно ревущее бело-золотое пламя уничтожало все, к чему прикасалось. Эта белая огненная птица очень сильно походила на... Это же птица Вермилион. Чжу Цзюинь неосознанно сжал рукой на вершие трости. Глава 939. Смертельная битва. Часть 1. Ха-ха-ха-ха-ха. Безудержно захохотав, из искаженного белого пламени вырвались бесчисленные огненные птицы Вермилион. Каждая из них в высоту достигала тысячи ли. Их объятые раскаленным пламенем тела не имели определенной формы. Едва материализовавшись, они тут же набрасывались на демонов императора Цзюня. На частичную активацию великой формации книги Ло у противника ушло не слишком много времени, но все равно, было уже слишком поздно. Армия демонов столкнулась в бою с полчищем белых птиц Вермилион. Клинки и стрелы, поддерживаемые силой артефактов, пронзали белые тела птиц Вермилион. Сила артефактов была для них смертоносна. Они погибали, как только к ней прикасались. Некоторые из великих генералов армии демонов активировали свои способности. Их тела увеличились в несколько десятков раз. Они лоб в лоб столкнулись с белыми птицами Вермилион. Но вскоре битва зашла в тупик. Взмыв ввысь, император Цзюнь посмотрел вниз, на огромную формацию. Над всем небесным чертогом нависала гигантская тень птицы Вермилион. От нее нескончаемым потоком распространялось бесчисленное количество божественного ясного пламени. Это пламя невольно поддерживали то и дело умирающие воины демонической армии императора Цзюня. Превращаясь в пылающих золотых воронов, они устремлялись к белым птицам Вермилион. Однако разница в силе и размерах была столь велика, что на одну погибшую птицу Вермилион приходилось сотня, или даже тысяча демонов. Но демонов было слишком много, поэтому ситуация некоторое время оставалась патовой. «Так не пойдет», — глубоким голосом сказал сидящий рядом с императором Цзюнем Байцзе. «Кто бы мог подумать, что в небесном чертоге есть такой могущественный предатель?» Холодным тоном сказал император Цзюнь, глаза которого сияли ослепительным золотым пламенем. После того, как сражение зашло в тупик, он всерьез задумался, а не стоит ли высвободить всю мощь великой формации. Только ему очень не хотелось этого делать. Конечно, насущная проблема будет решена, но будет израсходована огромная сила, которую он копил не одну тысячу лет. А если после этого клан ведьм пойдет в атаку, на него обрушатся большие неприятности. В этот момент великая формация внизу снова изменилась. Великая формация книги Ло отсекала всю внешнюю духовную энергию, не давая ей попасть внутрь. Поэтому в здании сейчас царил вакуум абсолютного небытия. Но внезапно из моря бушующего пламени вышла высокая фигура, за спиной которой извивалось большое количество черно-фиолетовых щупалец. Это был один из новых демонических богов, Мужуй. Судя по его ауре, он внезапно поднялся сразу на несколько уровней. Он стал гораздо более опасным, чем раньше. «Умрите!» Мужуй бросился вперед, не дожидаясь, пока демоны и золотые вороны атакуют его первыми. Из его ладони выросли огромные извивающиеся щупальца, объятые белым пламенем. Эти щупальца, легко схватив несколько сотен демонов, в одно мгновение скатали их в окровавленный шар из плоти. Появление на поле 20 демонических богов очень сильно повлияло на ход битвы. Они были способны за несколько секунд забрать несколько сотен, а может даже тысяч жизней. Им навстречу бросились золотые вороны, но их усилия ни к чему не привели. Это не поможет. Если мы активируем великую формацию, ведьмы тут же воспользуются шансом и нападут. Вздохнув, сказал император Цзюнь. Нужно срочно что-то решать, шагнул вперед Байцзе. Правая рука Куньпена превратилась в глянцевый черный коготь. Их его тела вырвался поток силы изначального духа. Надели меня силой формации. Я обо всем позабочусь. Его бледное лицо раздраженно скривилось. Император Цзюнь, кивнув, посмотрел вниз, на формацию, которую сейчас разрывали на части демонические боги. Рассчитываю на тебя, в действительности, было кое-что, о чем он умолчал. Великая формация книги Ло была способна изменять законы мира, но при условии, если узлы формации не были нарушены. Однако к этому времени несколько десятков богов, которые раньше были связывающими звеньями формации, погибли или были захвачены противником, и теперь ему нужно было тратить силы на их подавление. Все демонические боги небесного чертога, кроме Куньпена и Байцзе, были захвачены паразитами. Это было очень сложно, сражаться с таким количеством демонических богов при помощи нарушенной великой формации. А еще был невероятно могущественный владыка клана птиц Вермилион. Но гордость не позволяла императору Цзюню жаловаться. Его лицо продолжало оставаться спокойным и лишь изредка на нем проскакивала тень раздражения. Одновременно трансформировавшись в свои главные тела, Куньпен и Байцзе усипемились вниз, к полю бою. Один из них превратился в белого льва с двумя рогами и козлиной бородой, в высоту достигающего нескольких километров. Рухнув вниз, он разрушил несколько дворцовых зданий, залив их чистым белым светом. Этот белый свет кардинально отличался от божественного пламени птицы Вермилион. Территория вокруг дворца начала быстро очищаться. Белый свет разрывал на части приближающихся птиц Вермилион. Куньпен был еще более свиреп, чем Байцзе. Его главным телом была огромная птица Пен. Его тело достигало в длину нескольких тысяч ли. Опустившись вниз, он завис в воздухе, крыльями посылая перед собой черный демонический ветер. Этот черный демонический ветер легко разорвал в клочья тела сразу сотни белых птиц Вермилион. Вступление в бой двух высших демонических богов мгновенно переломило ход битвы. Куньпен, к примеру, мог одним взмахом крыла уничтожить сотню белых птиц Вермилион. В результате, более дюжины покрытых белым божественным огнем птицы Вермилион демонических богов попали в безвыходную ситуацию. Они вынуждены были трансформироваться в свои главные тела и начать сражаться с Куньпеном. Вскоре многие дворцы комплекса были разрушены. Большое количество демонических богов пытались остановить высшего мифического зверя. Байцзе, которого атаковали одновременно полтора десятка демонических богов, тоже был связан ожесточенной битвой. Выносливость и сила этих демонических богов просто ужасала. Если им не отрубить голову, они регенерировали за несколько вдохов. После того, как этих двоих связали боем, битва снова застопорилась. Самая массивная из птиц Вермилион, лениво потянувшись, посмотрела на императора Цзюня. На голове птицы стояла стройная, хорошо сложенная фигура. Естественно, тем, кто только что призвал этого исполина, был Лушен. Эта гигантская птица Вермилион была в сотни раз больше огромного Куньпена. Она была настолько большой, что своим телом могла накрыть весь небесный чертог. «Я не хочу с вами всеми сражаться. Я просто делаю то, что должен, чтобы найти то, что ищу», — спокойно сказал Лушен. «Почему бы нам не остановиться?» Император Цзюнь холодно фыркнул. Битва уже достигла той точки, когда перемирие было невозможно. Ни он, ни Верховный Владыка не позволит такой огромной угрозе оставаться рядом. Угроза должна быть уничтожена. Иначе, когда начнется полномасштабная война с кланом ведьм, он не сможет полностью доверять находящимся под его командованием демоническим богам. Забавно. Сказав это, император Цзюнь активировал свою самую могущественную способность. Протянув руку, он открыл зависшую перед ним иллюзорную книгу, которую окружал восьмицветный ореол. Гнев первородного хаоса, разрушение земли. Восемь разноцветных огней, превратившись в большие светящиеся тени, полетели к огромной птице Вермилион.